но больше, чем мне хотелось бы знать. Тот последний период, я даже не уверен, как долго он длился, думаю, месяца 4, но, может быть, 6 или даже 8. К тому времени я почти не отличал времена года. Когда такой пьяница, как я, начинает скатываться вниз, Сэм, единственная погода, которая его интересует, это погода внутри бутылки. Хотя я знаю две вещи, и только они имеют какое-то значение. Кто-то действительно начал понимать, и это первое. Ей пора было залечь на дно, уснуть, применить обличье, это второе. Я помню одну ночь в ее доме. Она никогда не приходила ко мне. Несколько раз она сказала мне: «Мне хочется спать, Дэйв, мне теперь все время хочется спать. Скоро пора будет как следует отдохнуть. Когда это наступит, я хочу, чтобы ты спал рядом со мной. Знаешь, я привязалась к тебе». Конечно же, я был пьян. Но от того, что она сказала, по спине прошел холодок. Мне показалось, я понял, о чем она говорит. Но когда я спросил ее, она только засмеялась. «Нет, совсем не то», — сказала она и бросила на меня язвительный и довольный взгляд. — Я говорю о сне, а не о смерти. Но тебе нужно будет кормиться вместе со мной. От этого я сразу протрезвел. Она думала, что я не знаю, о чем она говорит. Но я знал. Я же все видел. После этого она начала задавать мне вопросы о детях. О тех, что мне не нравились, кого я считал ябедами, кто слишком много шумел, кто были самые озорные. А они плохие дети и не заслуживают того, чтобы жить, бывало, скажет она. Они грубые, все кругом ломают, возвращают книги с карандашными пометками и порванными страницами. А как ты думаешь, Дэйви, кто из них заслуживает смерти? Вот тогда-то я и понял, что надо держаться от нее подальше. Если единственный выход — покончить с собой, мне придется им воспользоваться. С ней что-то происходило. Ее волосы теряли блеск, а кожа, которая всегда была у нее просто изумительной, начинала портиться. И было еще что-то. Я видел у нее вот это... самое то, во что превращался ее рот, постоянно, прямо где-то под кожей. Но все это приобретало вид подгрудка, в складках и покрытого прожилками, как будто паутиной. Однажды, когда мы лежали в постели, она увидела, что я смотрю на ее волосы, и сказала: «Ты замечаешь, что я изменилась, да, Дэйви?» И похлопала меня по щеке. «Это нормально, это совершенно естественно. Это всегда так бывает, когда я готовлюсь опять уснуть. Мне скоро придется сделать это, и если ты собираешься быть там вместе со мной, тебе скоро придется взять одного из детей, или двух, или трех. Чем больше людей, тем веселее». И она засмеялась своим безумным смехом, а когда взглянула на меня, ее глаза уже опять были красными. «Так или иначе, я не собираюсь оставлять тебя здесь. Кроме того, это было бы небезопасно, ты ведь знаешь это?» Я сказал, что знаю. «Так если ты не хочешь умирать, Дэйви, это надо сделать скоро, очень скоро. А если ты решил не делать этого, ты должен мне сказать об этом прямо сейчас. Мы вместе можем покончить совсем приятно и безболезненно сегодня вечером». Она склонилась надо мной. Я почувствовал ее дыхание. Она отдавала испорченной едой для собак. И мне не верилось, что я когда-то целовал эти губы, из которых сейчас исходил этот запах, будучи трезвым или пьяным. Но во мне оставалась какая-то часть, частица меня, которая, должно быть, все еще хотела жить, потому что я сказал ей, что, конечно, хочу быть с ней там, но мне нужно еще немного времени, чтобы подготовиться, настроиться на это. «Ты имеешь в виду напиться?» — сказала она. «Ты должен падать передо мною на колени и благодарить свои несчастные невезучие звезды за то, что есть я, Дэйв Дункан. Если б не я, через год или два ты бы сдох в канаве, а со мной ты можешь жить почти вечно». И на какую-то секунду ее рот вытянулся. Вытянулся настолько, что коснулся моей щеки. Но я как-то сдержался и не закричал. Дэйв посмотрел на них. В его взгляде отражались тревожные воспоминания. Потом он улыбнулся Сэму Пиблзу. И тому навсегда запомнилась таинственная сила той улыбки.